Глава 19. Паровоз воспоминаний. «Этот русский ничего», — сказал англичанин на английском, показывая на него пальцем. «Отшлифовать что-нибудь получится». Затем поманил пальцем и на достаточно чистом русском спросил. «Какое училище ты заканчивал, друг?» Разумеется, этого нельзя было говорить. Наемничество преследовалось как международное преступление. Корни, откуда ты вышел, требовалось маскировать, ибо когда-то ты захочешь вернуться, а там тебя уже будет дожидаться Интерпол. И потому только улыбочка и непонятный для иностранцев ответ. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Однако в тире, подвижущемся, он отстрелялся не как-нибудь, и в атавистическом уклонении от ножей палок тоже продемонстрировал представление о чем-нибудь. Так что Благовещенск оказался не совсем зряшной потерей времени. Разумеется, он уже знал, что система подготовки нынешних российских офицеров не слишком ценится Западом, а может и никогда не ценилась. Откуда им было ведать, что он закончил аэромобилку, у которой хватало юаней на содержание настоящей летающей техники, а не только тренажеров. Зато нанимателям явно приглянулось его знание китайского. Английский в счет не шел. Это само собой разумеющееся обстоятельство. Кстати, неизвестно точно, как в свое время прошло просачивание в наемники у сотоварища со старшего курса, но у него без особых эксцессов. Кто-то с большими деньгами и с явным намерением иметь еще большие навел превосходные мосты для наемников из стран, осколков России и прочих осколков стран бывшего СНГ, так сказать, осколков второй очереди. Конечно, пришлось перепрыгнуть некоторые препоны, но что неожиданно, в основном поставленные внутри собственной головы. Не каждый это умеет. Не каждый, например, способен, затратив годы на получение золоченых наплечников, внезапно снова снизойти до положения рядового. А ведь так и получалось. Допустим, не этого ли можно было ожидать после такого вопроса нанимателя? Ты в джунглях бывал? Что можно ответить? Ну, вообще-то нет, но в тайге ориентируюсь. Кто вас после этого поставит старшим отряда? И так по многим пунктам. Так что... Здравствуй, старая курсантская лямка. Мы по наивности думали, что расстались с тобой насовсем. Впрягаемся в оглобли.